Упражнения по анализу целей. Проанализируйте свои цели еще и по следующим категориям. Откуда идут ваши цели, если они относятся к устранению каких-то недостатков, то вам свойственно пассивное целеполагание. Если ваши цели касаются управления, стабилизации, усовершенствования, то это цели состязательности и конкурентной направленности вашей личности. Цели по выходу из привычного в новое пространство – это цели ценностного целеполагания. Тут вы ближе всего к мировоззрению харизматического лидера. Упражнение. Сформулируйте свои цели по трем основным категориям. Первое. Цели по устранению того, что вам мешает в жизни. Например, обидчивость, неуверенность, излишняя зависимость от чужого мнения, нетерпимость к людям, раздражительность, подверженность страхам или стрессам и прочее. Вторая. Цели по упорядочению своей жизни и деятельности. Это то, чему вы хотите научиться. Например, вести переговоры, грамотно общаться, выступать перед публикой, организовывать работу других, разрешать конфликты, грамотно спорить и прочее. Третье. Цели по личностному развитию. Например, стать личностью-брендом, харизматическим лидером, представителем класса элиты не по форме, а по содержанию и прочее. Если вы определили свои цели, то сможете отнести себя к тому или иному типажу. По классификации Пригожина. Мани-маны – люди, для которых богатство есть самоцель. Спортсмены – люди, ориентированные на достижение первенства и опережения. Государственники – люди, стремящиеся улучшить среду компании, города, региона, страны. Гедонисты – люди, ориентированные на получение удовольствия от жизни. Охранители – люди, ориентированные на сохранение привычного, на устойчивость и безопасность. Может быть, вы относитесь к какой-то другой неназванной группе? Определитесь с ее названием. Проведите самодиагностику своих целей. Первое. Осознали ли вы свою миссию, свое призвание? Если нет, то пока у вас мало шансов стать личностью-брендом, но вы можете осознать свою миссию и призвание с помощью нашего тренажера. Второе. Какие жизненные цели вы себе ставите? Если утилитарные и материальные, то пока у вас мало шансов стать личностью-брендом, но вы можете осознать свои цели с помощью нашего тренажера. Третье. Влюблены ли вы неистово в свою работу, учебу или в то, чем занимаетесь? Если нет, то пока у вас мало шансов стать личностью-брендом, но вы можете влюбиться в свою работу с помощью нашего тренажера. Люди стоят на земле, а призвание находится где-то высоко в виде звезды, до которой нужно дотянуться. Эта звезда находится не только высоко, но и в каком-то новом пространстве, которое трудно осознать. Но если и осознал его, нужна лестница, чтобы до нее добраться. Наш психотренинг подобен такой лестнице. Отвечая на поставленные вопросы, они как бы ступеньки лестницы, вы забираетесь вверх и выходите в то новое пространство, в котором вы почувствуете свое призвание. Ваши ответы станут сырьем для того, чтобы вы сами сформулировали и осознали свое призвание, миссию и свои особенности. Призвание – самое важное в нашей жизни. Оно подобно свету, озаряющему наш жизненный путь. Без осознания своего призвания человек напоминает тлеющий костер. Осознание своего призвания наполняет его энергией лазерного луча. Лучший способ оптимально распределить свою жизненную энергию – это развить свои сильные стороны. А лучший способ развить свои сильные стороны – это поставить их на службу своему призванию. Без осознания своего призвания человек обречен растрачивать свою энергию на бесчисленные рутинные и случайные цели. Если вы сумеете сформулировать самую главную сущность самого себя, каким вы хотите стать, то вы сможете и понять свое призвание. Я собрала различные ответы своего героя по поводу целей и миссии и разделила их по блокам. Эти блоки я представила как тренинговые упражнения в виде самоанализа и ориентировки своих целей. Кредо моего героя представлено как его утверждение. Пройдите по ступеням этой лестницы целеполагания и примерьте на себя его мысли. Это и будет одно из упражнений трансплантации мыслей настоящего реального лидера в вашу собственную голову. Сама процедура напоминает хирургическую операцию по имплантации мысли лидера в ваши мозги без скальпеля и операционного стола. Лестница размышлений по поводу своего призвания. Первое. Стоит подумать, куда направлены стрелки моего компаса. Ориентируйтесь на мысли нашего героя. Они будут служить вам компасом для формулировки своих целей. Большие цели делают людей большими. Знать свою цель – рассудительность. Достигать ее – верность и проявление воли и ответственности. Остановиться на ней – сила. Пойти еще дальше – дерзость. Великие люди ставят цели, а все остальные следуют своим стихийным желаниям. Если я представлю, что моя жизнь – это череда достижения мелких целей – дом, машина, яхта, вилла, то что же будет красоваться на моей эпитафии? Заслуженный обыватель России или неутомимый труженик выживания? Преуспевающая гусеница так и не превратится в летающую бабочку. И ради этого я пришел в этот мир. В погоне за многочисленными и мелкими целями мы часто упускаем важные. Кто слишком сконцентрирован на мелких целях, тот обычно не способен ставить большие. Но у кого нет целей, лишает себя и радости жизни. Второе. Как понять, где искать собственное счастье? Может, оно и правда найдется? Наш герой мыслит следующим образом. Алхимики искали золото или философский камень. А кто мешает мне искать счастье и успех? Кто мешает мне экспериментировать себе на здоровье, не забывая о технике безопасности? Стоит ковать свое счастье, но не бить по пальцам окружающих. Кто желает съесть орех, должен разбить скорлупу. Но ключ от счастья не находится где-то вне. Он спрятан внутри меня. Это мое призвание. А оно у меня есть? Или я так и не выйду из оболочки жертвы? Отличие успешных от неуспешных проявляется не во внешности или выгодных генах. Оно лежит в наличии или отсутствии призвания. Если я буду пренебрегать размышлениями о своем призвании, я пожизненно останусь в скорлупе жертвы. А если честно признаться, думал ли я о своей личной миссии? Зачем я пришел в этот мир? Оставить след или только наследить? Большинство людей, проживая жизнь, просто медленно ползут к смерти. Третье. Стоит реалистично посмотреть на свои мечты, которые достались мне от детства. Мысли лидеров по этому поводу напоминают следующее. Стать принцессой или президентом компании, нацепить на свою голову корону может и неплохо, но какое отношение это имеет к моей индивидуальности? То, что нам жизненно необходимо, отличается простотой и доступностью. Большинство наших привычных желаний не связано с жизненной необходимостью. Они чаще всего порождены амбициями и страхами, свойственными психологическим подросткам. Если мое сердце хочет того, что мне недоступно, значит, я смотрю не в ту сторону. Четвертое. А кто должен мне помочь в строительстве моих жизненных планов и целей? Лидерское мировоззрение напоминает следующие мысли. Жизнь – это подарок, который нельзя передарить или возложить на другого. Сложно найти дублера для исполнения жизненных трюков, приходится строить жизнь самому. Мы не выбираем жизнь. Она выбрала нас, но вот определенную жизнь можно выбрать самим. Бильярдный шар движется потому, что получил удар другим шаром, движущимся с определенной скоростью и направлением воздействия. Когда мы позволяем двигаться под воздействием импульса, мы похожи на человеческие существа с их свободой воли, а не на животных с их стихией импульсов и рефлексов. Я разозлился и сделал то-то и то-то из-за твоих слов. Это реакция бильярдного шара. Это неосознанное механическое поведение. Можно жить и так, но при этом не приходится ждать успеха и управления своей жизнью. Хотя именно так и живут около 60% всех людей, озабоченных только выживанием. Они не знают, что они Homo sapiens и не используют своих человеческих возможностей. Они живут пока со спящим сознанием. Пятое. Как настроиться на то, чтобы довести брошенное на полдороги дело до конца? Лидер думает что-то подобное. Ленточку разрезают те, у кого хватило мужества и настойчивости завершить намеченное. Если моя энергия растрачивается другими, в этом виноват только я сам. Вовлекаясь в деятельность, не представляющую для меня интереса, я буду помнить, что я никогда не достигну того, чего бы мог достигнуть. Преступление изменять своему призванию. Бездействуя, мы превращаемся в усложненно думающую тварь. Трудясь, мы нормальное животное. Продираясь к великой цели, мы – люди. Владимир Шамов. Откладывание дел на потом – это привычка, исправление, которое люди всегда откладывают на потом. Если моя жизнь состоит только из намерений, пусть даже и великих, но мало из них были доведены до конца, моя жизнь будет оцениваться по результатам, а не по намерениям. Это чистая маниловщина. Рожденный ползать, летать не может. А тогда как быть с тем, что гусеница превращается в бабочку? Жизнь – это возможность. Воплотит ли ее человек или будет просто умирать, зависит только от него. Превращение гусеницы в бабочку – это трансформация не только тела, но и духа. У человека такая трансформация может задержаться на годы, а то и навсегда. Большинство людей так и не превращаются в высшее духовное существо, живущее по законам человеческих ценностей. Миссия и цели. Психотренажер цели и целеполагания. Аркадий Пригожин предлагает проводить анализ собственных целей с помощью вопросов, которые стоит задать самому себе, чтобы оценить свои цели и их направленность. В чем смысл вашей жизни? Отметьте близкий для вас вариант ответа. Только нездоровый человек может думать о смысле своей жизни. Жизнь вообще смысла не имеет. Этот вопрос меня не волнует. Надо жить, а там видно будет. Никогда не думал об этом. Какой-то смысл в этом есть, но мне он неизвестен. Я ищу смысл своей жизни. У меня есть смысл своей жизни, и я ему следую. Что еще? Впишите. Отметьте не более трех разных ответов на вопрос, в чем смысл жизни. Смысл жизни – это выяснение того, на что я способен, познание всех радостей мира, удовлетворение своих потребностей, полная реализация своего «я», своего потенциала, обретение богатства, достижение больших успехов, совершение дела полезного для себя и других, достижение независимости и свободы, установление гармонии и в самом себе, и с окружающим миром, постижение самого себя. Смысл жизни в том и состоит, чтобы найти его. Нравственное самоусовершенствование, достижение какого-то духовного состояния, продление своего рода, реализация в детях, спасение своей души, подготовка к страшному суду, осуществление своего предназначения, исполнение святых заповедей, внесение в мир большего добра, уменьшение в нем зла. Что еще? Впишите. Саморефлексия по целям и ценностям. Что я умею, каковы мои личные ограничения и вредные особенности? Чему я могу и должен научиться и где мой потолок? Что изменить в себе? Кто и в чем сильнее меня? Каковы мои конкурентные преимущества и какие преимущества мне нужно создать? Как меня видят люди, сильные и слабые стороны? Какими бы ни были ваши ответы, они раскроют вам секреты вашего целеполагания. Не ждите интерпретации своих ответов со стороны. Сами вдумайтесь в свои ответы и оцените уровень своих целей. Первое. Цели выживания. Второе. Цели придания стабильности и устойчивости того, что есть, и его усовершенствования. Третье. Цели прорывы, устремленные в будущее. Бездействуя, мы превращаемся в услажденно думающую тварь. Трудясь, мы нормальное животное. Продираясь к великой цели, мы люди. Владимир Шамов. Ясность и привлекательность целей – источник дармовой энергии, которой глупо не пользоваться. Цель – это бензин для нашего автомобиля. Не зальешь – нет энергии ехать. Цель – халявная энергия, которой мало кто пользуется. Те, у кого нет цели, чаще всего работают на тех, у кого она есть. Без представления о целях. У людей нет энергии, чтобы к ним стремиться. У людей нет представления о своей роли, о своем вкладе в достижение этих целей. У людей нет представления, что и в какие сроки они должны делать. Лень заниматься этим? Ну, тогда иди в толпу, где будешь аплодировать тем, кто не поленился ставить высокие цели. Притча «Выбор за тобой». «Это невозможно», — сказала причина. «Это безрассудство», — заметил опыт. «Это бесполезно», — отрезала гордость. «Попробуй», — шепнула мечта. Для корабля, который не знает, в какую гавань плыть, никогда не бывает попутного ветра, Сенека. Когда мы не знаем, куда идем, нам может не понравиться место, куда мы придем. Когда людям показывают звезды, им хочется пристегнуть свои повозки к выбранной звезде. В теннисе у спортсмена ближайшая цель – не выбить мяч за пределы площадки, иначе это будет засчитано не в его пользу. Чтобы добиться успеха в теннисе, нужно ставить себе ближайшие и реальные цели. И для этого нужно тренироваться удар за ударом. Это напоминает наши ближайшие жизненные цели. Но жизнь намного шире тенниса, волейбола, футбола и прочих игр, ограниченных правилами спортивной площадки. Даже став мастером в достижении ближайших целей, ты не станешь лидером. Лидеры тем и отличаются от обычных людей, что заглядывают в свое отдаленное будущее, ставят отдаленные цели и уж оттуда выстраивают свою жизнь так, чтобы достичь этих отдаленных целей.